Глава 17. Человек года. Апрель 2018 года. В джинсах и рубашке, отвлекшись на время от обременительных обязанностей и ограничений, связанных с принадлежностью к королевской семье, Мухаммед ибн Салман гулял по Родео Драйв, предаваясь приятным воспоминаниям о том, как бродил по Парижу и Марбелье, когда ему было 20 лет. Вдали от Эр-Рияда, бесконечных семейных мероприятий, правительственных совещаний и срочных сообщений по WhatsApp, которые ему день и ночь строчили гиперактивные советники-технократы, Мухаммед ощутил свободу, невозможную на родине. Там на принца постоянно давил груз ответственности за управление страной. Это чувство не отпускало его даже во время отдыха на яхте «Сирин» и выходные, которые он проводил в Аль-Уле. Мухаммед работал всю ночь и почти весь день напролет. О прогулках по городу он мог только мечтать. Невыносимая жара, вездесущая пыль, слишком широкие бульвары, разбитые тротуары. Из-за всего этого в Эр-Рияде невозможно было просто бродить по городу, как в Европе. Впрочем, даже если это было бы возможно, наследный принц все равно не смог бы пройтись по улице, его немедленно окружила бы толпа, что рискованно с точки зрения личной безопасности. А в Беверли-Хиллз, где его лицо не красовалось на половине рекламных плакатов, Мухаммед мог гулять спокойно, не опасаясь быть узнанным. В кафе и бутиках, в которые он заходил, его считали просто путешествующим по миру богачом и любителем удовольствий. Единственное различие между 20-летним и сегодняшним Мухаммедом заключалось в том, что второй обладал колоссальной властью, служившей неплохим дополнением к его богатству. И американцы, особенно высокопоставленные, начинали понимать это. Совсем недавно, когда принц был в Нью-Йорке, он внезапно вспомнил про свой любимый ресторан, в котором они с отцом часто угощались, когда несколько месяцев жили в городе, пока там лечился от рака дядя Мухаммеда, наследный принц Султан ибн Абдул-Азиз. «Едем в Бар-Маса», — приказал принц своему окружению. Это было не так-то просто. Мухаммеда сопровождали множество помощников, для которых пришлось снять почти весь отель «Плаза». К тому же он был крупной политической фигурой, а значит, за ним везде следовала саудовская и американская охрана. Помощники упрашивали принца забронировать все столики в ресторане, организовать безопасный подъезд к нему и только потом ехать, но он и слышать об этом не хотел. Принц вышел из здания и направился в сторону ресторана, до которого было 15 минут ходу. Охранникам пришлось бежать впереди, чтобы следить за безопасностью. Ранее принц посетил Великобританию, где Сауд Аль-Кахтани потратил несколько миллионов долларов на аренду рекламных билбордов, на которых расклеили плакаты с портретами Мухаммеда и надписями «Добро пожаловать, наследный принц» и «Он изменил Саудовскую Аравию». Служба безопасности так сильно опасалась протестов, что наняла еще несколько десятков британских телохранителей, которых попросили привести с собой всех своих знакомых охранников. Им приказали следить за протестующими и охранять саудовцев. В Лондоне Мухаммед встретился с королевой, а затем отправился в загородный королевский дворец Хэмптон-Корт на званый ужин с влиятельными друзьями Евгения Лебедева, владельца газет «The Independent» и «Evening Standard». После этой тайной встречи в британской прессе поползли слухи о возможной продаже долей в газетах Лебедева некоему саудовскому бизнесмену и о сделке, согласно условиям которой издательство Салмана Saudi Research and Marketing получало право работать с версиями сайта The Independent на фарси, урду, а также турецком и арабском языках. В нескольких кварталах от Родео Драйв располагался офис Ари Эммануэля, голливудского суперагента, мечтавшего заключить с Мухаммедом сделку на полмиллиарда долларов, которая должна была открыть Саудовскую Аравию для представителей кинобизнеса. Рядом с отелем Four Seasons, в котором наследный принц снял для своей свиты все 285 номеров, жил Руперт Мёрдок. Он организовал для Мухаммеда ужин, на котором присутствовали Морган Фриман, Майкл Дуглас и Дуэйн Скала Джонсон. На встречах с представителями киноиндустрии Мухаммед источал обаяние и даже шутил. На одном из мероприятий он признался, что ему нравится сериал «Ходячие мертвецы» и что зомби напоминают ему исламских террористов. Принц также восхищался сериалом «Игра престолов», но выражал сожаление, что по сюжету там погибает слишком много королевских особ, как он с улыбкой отметил. В апреле того же года в Саудовской Аравии впервые за несколько десятилетий показали фильм. Это была «Черная пантера». Премьера состоялась в кинотеатре со старомодными киосками с попкорном. Это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории индустрии развлечений королевства. Были открыты сотни кинотеатров. Многие восторженно сравнивали Мухаммеда с главным героем фильма, молодым королем, которому предстоит решить, продолжать ли скрывать свое затерянное в африканских джунглях королевство или установить связи с внешним миром. Это была светлая сторона безумного 2018 года, в течение которого Мухаммед на глазах у всего мира с головокружительной скоростью проводил экономические и социальные реформы. В скором времени ему предстояли встречи с президентами, руководителями компаний и миллиардерами, сколотившими состояние в сфере технологий, в том числе с Илоном Маском и Биллом Гейтсом. Он собирался провозгласить Саудовскую Аравию открытой и прогрессивной страной будущего и заключить крупные контракты в области развития технологий виртуальной реальности, солнечной энергетики и передового городского планирования. «Самый влиятельный ближневосточный правитель меняет мир, ему всего 32 года», гласил заголовок малоизвестного журнала «The New Kingdom», который в США повсюду начали продавать незадолго до приезда Мухаммеда. Примечание. В переводе с английского «The New Kingdom» — «Новое королевство». Однако у этого года жизни Мухаммеда была и темная сторона. Слежка за людьми, аресты, похищения и насилие. В общем, борьба с предполагаемыми внутренними и внешними врагами режима. Это станет ясно в начале следующего года, когда Мухаммед примет смелое решение ввести налог на потребление. В большинстве стран такое решение вылилось бы всего лишь в скучную процедуру разработки соответствующей законодательной базы, но в Саудовской Аравии оно считалось важной реформой, одной из тех, которые призывали провести эксперты из Всемирного банка и подобных организаций. Десятилетиями в королевстве правительство финансировалось не за счет налогов, а за счет нефтяных доходов. Власти опасались, что граждане негативно отреагируют на введение налогов без создания системы народного представительства во власти. Но Мухаммед ничего не боялся. Он заставил народ платить властям. Это вызвало у населения такой сильный протест, что через 5 дней после принятия закона о налогообложении королю Салману пришлось организовать единоразовые выплаты всем гражданам королевства. В те дни Мухаммед принял еще одно решение, не столь заметное широкой публике. Салман ибн Абдул-Азиз долго не отвечал на звонок. Было уже за полночь. Принц с женой еще до полуночи разошлись по своим комнатам, как это принято у саудитов. Этот тезка короля считался одним из второстепенных принцев. Он был на несколько лет старше Мухаммеда и время от времени доставлял наследному принцу неприятности. Когда оба принца были совсем молоды и отдыхали во Франции, он высмеивал Мухаммеда за его саудовское образование, а позже, в 2016 году, сильно расстроил сына короля, встретившись с американским конгрессменом-демократом Адамом Шифом. Дело было в преддверии президентских выборов, на которых Мухаммед ставил на кандидата от республиканцев. Салман ибн Абдул-Азиз не мог претендовать на престол. Он был одним из тысяч ничего не решающих членов королевской семьи, унаследовавших фамилию Аль-Сауд и правительственное жалование, но не влияние. В силу саудовской процедуры наследования принц был обречен на богатство, но не на власть. Тем не менее, амбиции тезки короля значительно превосходили его возможности. Он получил высшее образование в Сорбонне, затем начал разъезжать по всей Европе и пропагандировать мир во всем мире, рекламируя филантропическую деятельность своего движения Visionary Movers Club. В действительности же, вся филантропия Салмана ибн Абдул-Азиза, по всей видимости, сводилась к традиционной для саудовцев раздаче подарков некоторым сравнительно бедным бедуинам, жившим близ его загородной резиденции в пригороде Эр-Рияда. По словам человека из ближайшего окружения принца, в 2017 году Салман ибн Абдул-Азиз отобрал полдюжины бедуинов, мужчин, которые ни разу в жизни не были за границей и даже никогда не видели женщин в брюках, и взял их с собой в Париж. Он хотел показать им лучшую, культурную жизнь. Во Франции принц снял бедуинам квартиру, в которой те несколько месяцев смотрели порно и спали с проститутками. Потом они вернулись в Саудовскую Аравию. Это была совершенно бессмысленная затея. Мухаммед терпеть не мог таких принцев, как Салман, занятых бесконечными развлечениями и ничего не делающих для страны. Из-за их похождений в Европе и Соединенных Штатах весь мир считал саудовцев богатыми дикарями. Но, наверное, больше других Мухаммеда раздражала жена Салмана, Ариб, дочь короля Абдалы. От отца она унаследовала более миллиарда долларов, но Мухаммед считал, что эти деньги принадлежат государству. К началу 2018 года наследный принц уже обладал достаточной властью, и ему больше не нужно было терпеть ненавистных родственников. И вот около двух ночи в доме Салмана зазвонил телефон. Наконец звонок разбудил кого-то в доме. Этот человек, в свою очередь, разбудил Салмана, Ариб и нескольких слуг. «Отправляйтесь в королевский диван», — главный офис королевского двора, — приказали на том конце трубки. «Мухаммед хочет с вами поговорить». Салман и его помощник-экспатриант на внедорожнике отправились навстречу. Они были взволнованы и озадачены. В королевский диван они прибыли еще до рассвета. Салман велел помощнику ждать снаружи и вошел в здание. Там на него сразу набросились охранники. Они дали ему несколько пинков и отправили в тюрьму. Помощник Салмана прождал его почти до полудня, а потом, поняв, что ждать не стоит, уехал. На следующий день королевская канцелярия сообщила об аресте нескольких принцев, в том числе, очевидно, и Салмана, которые приехали в правительственный офис и подняли шум по поводу необходимости платить за электричество, которое Мухаммед запретил поставлять членам королевской семьи бесплатно. Члены семьи и слуги Салмана не понимали, в чем дело. Они с радостью платили бы за электричество, если бы от них этого требовали. Денег у Салмана было так много, что он не знал, куда их девать. Он даже начал строить свой личный зоопарк, потому что ему было просто не на что тратить деньги. Абдул-Азиз, отец Салмана, запаниковал. Он знал, что Мухаммед сделал с узниками отеля Риц и Мухаммедом ибн Наифом, и опасался, что его сын нечаянно перешел дорогу к фактическому правителю королевства. Абдул-Азиз решился на рискованный шаг. Он попросил помощи у иностранца. Посредником стал Эли Хатем, юрист из Парижа, который знал Мухаммеда и Салмана с детства. Отец Салмана решил, что Хатем сможет помочь уладить разногласия, потому что недавно помогал Мухаммеду разобраться с одной щекотливой историей, в которой была замешана сестра наследного принца Хасса. Хасса – старшая сестра Мухаммеда, отношения которой с братом не отличались теплотой. Хасса была очень своенравна. Возможно, это объяснялось тем, что она единственная дочь короля Салмана. Ее выходки в Париже, тусовки в ночных клубах и прилюдные истерики. Один ее друг говорил, что в порыве гнева она как-то швырнула в официанта тарелку, могли навредить репутации семьи. Однажды в 2017 году принцесса позвонила Хатему. Она была в панике. По ее словам, в ее парижскую квартиру вломились полицейские и начали угрожать ей арестом, потому что какой-то рабочий пожаловался, что год назад телохранитель принцессы по ее приказу избил его. Хатем немедленно отправился в дом Хасса на проспекте Фуша. Принцесса заливалась слезами и дрожала. Она сказала, что рабочий сфотографировал ее, когда она выходила из туалета, и ее телохранитель отобрал у него телефон и разбил его. Мухаммед начал принимать меры для предотвращения возможных последствий. Хасса наняла Хатема, чтобы он представлял ее интересы в суде, а наследный принц часто звонил ему и выяснял, как обстоят дела. Мухаммед не хотел, чтобы его сестра позорила семью поведением, типичным для избалованных принцесс. Но оказалось, что Мухаммед совершенно не понимал, как работает западная судебная система. «Мой отец поговорил с президентом, так что все будет в порядке», сказал он в 2017 году юристу во время одного телефонного разговора, о котором тот позже рассказал коллеге. По словам Хатема, король Салман рассказал об инциденте с Хассой президенту Франции Франсуа Оланду во время их телефонного разговора, и Мухаммед полагал, что президент закроет дело. «Нет, нет, здесь это так не работает», — объяснил Мухаммеду Хатем. «Президент не может вмешиваться в работу суда. Это не Саудовская Аравия, где прокуроры отчитываются перед королем. Это Франция, демократическое государство с независимыми судами и свободной прессой. Поэтому президент не может просто взять и закрыть дело. Если он попытается это сделать, в стране разгорится скандал». Хасса вернулась на родину, а во Франции продолжалось рассмотрение дела, и в 2018 году суд выдал ордер на ее арест. Во время разбирательства Хатем вернулся с Кипра в Париж и обнаружил у себя в телефоне сообщение от своего старого друга Абдул-Азиза, который просил срочно позвонить. Хатем связался с Абдул-Азизом прямо из аэропорта. «Помоги мне», — попросил старый друг. Он рассказал адвокату, что его сын Салман отправился на встречу с Мухаммедом и попал в какую-то историю со службой безопасности дворца, после чего был арестован. Абдул-Азиз слышал разные версии случившегося, в том числе и разговор о том, что среди охранников были американцы. Он не знал, где его сын теперь, и просил Хатема помочь найти его. Через два дня после ареста Салмана юрист позвонил Мухаммеду. «Ты по поводу моей сестры?» — спросил наследный принц. «Нет, я хочу поговорить о вашем двоюродном брате. Я бы хотел узнать, что с ним», — ответил Хатем. Мухаммед удивился. Он не ожидал, что о его семейных распрях известно за рубежом. С какой стати ему звонит французский юрист ливанского происхождения и спрашивает о делах, которые касаются только самого принца и его двоюродного брата? Отвечать на вопросы Мухаммед отказался. Более того, он приказал своим людям арестовать Абдул-Азиза, отца Салмана, и тоже посадить в тюрьму. У Хатема забрали дело Хассы и сказали, что он больше никогда не будет работать с саудовской королевской семьей. С тех пор о Салмане и его отце ничего не было слышно, хотя один из бывших заключенных, содержавшийся в тюрьме Аль-Хаир, говорил, что в 2018 году видел молодого принца. «Его избивали», — сказал он. Вскоре с банковских счетов жены Салмана исчезли миллионы долларов, которые ей оставил отец. У других детей Абдалы тоже пропали унаследованные деньги. Опасения, возникшие в семье Абдалы перед его смертью, были не напрасны. Турки, сына усопшего короля, посадили в тюрьму, у других наследников отобрали большую часть их богатств. Мухаммед и его советники стали безумно обидчивыми. Теперь принц считал противниками перемен всех, кто его критиковал. И он, и его подчиненные смотрели на реформы не как на изменения, которые должны были улучшить жизнь в стране, а как на необходимые условия существования династии Аль-Сауд. Без них правящая семья могла утратить контроль над страной и оказаться под угрозой. Уверенность в своей правоте в сочетании с нежеланием мириться с критикой стали причиной жестких репрессий. Пожалуй, самый сильный резонанс в мире вызвала история Люджейн Аль-Хазлюль, молодой образованной саудовской женщины, с которой обошлись как с террористкой из Аль-Каиды только потому, что она пыталась бороться за права женщин. Аль-Хазлюль родилась в Джедде и большую часть жизни, за исключением 5 лет, проведенных во Франции, и 4 лет обучения в Канадском университете Британской Колумбии, прожила в Саудовской Аравии. Именно во время учебы в Канаде у нее открылись глаза. Приезжая на каникулы домой, Аль-Хазлюль указывала младшим братьям и сестрам на ужасное положение женщин в Саудовской Аравии. Ей отвечали, что она слишком много времени проводит за границей, но девушка уверяла, что не поддается внешнему влиянию, просто верит, что права человека относятся ко всем, но в королевстве этот принцип распространяется лишь на мужчин. После окончания университета ее потянуло на родину, и она решила поселиться в ОАЭ, потому что там у женщин больше прав и карьерных возможностей. Но политические взгляды Аль-Хазлюль не давали ей покоя. Девушка присоединилась к мирным протестам против установленного для женщин запрета на вождение автомобиля. В 2014 году она села за руль автомобиля в Дубае, где получила водительское удостоверение и направилась к границе Саудовской Аравии. Увидев, что за рулем женщина, пограничники сначала растерялись, а потом пришли в ярость. Аль-Хазлюль арестовали и посадили в тюрьму для несовершеннолетних преступников и женщин, жертв домашнего насилия. Там Аль-Хазлюль провела 73 дня. В тюрьме с ней обращались хорошо, но позже девушка рассказывала родным и друзьям, что там она на многое взглянула по-новому. Согласно саудовским законам, если жена попытается сбежать от мужа, даже если стала жертвой домашнего насилия, тот имеет право потребовать от полиции ее ареста за проявление неуважения к нему. Во многом это напоминает американскую практику начала 20 века, когда муж мог поместить жену в психиатрическую лечебницу, если ему не нравилось ее поведение. Как и в США, в Саудовской Аравии законы сегодня уже не такие жесткие. Хотя Аль-Хазлюль перешла границу дозволенного, в тюрьме с ней обращались по-человечески. Впоследствии, после того, как отец правозащитницы дал письменное обещание, что она больше не будет садиться за руль, девушку и вовсе отпустили. Дома у нее эта история вызвала улыбку. Родные говорили ей, что еще посмеются, когда вспомнят о произошедшем через 10 лет. Вскоре девушка познакомилась со стендапером Фахадом Аль-Бутайри, которого называют ближневосточным Сайнфелдом. Примечание. Джером Джерри Сайнфелд родился в 1954 году. Американский актер, стендапер и сценарист, сыгравший условного самого себя в комедийном телесериале «Сайнфелд», транслировавшемся с 1989 по 1998 год. К Как это принято у молодых саудовцев, они сначала общались в Твиттере, а потом встретились в Объединенных Арабских Эмиратах, где более терпимо относятся к публичным проявлениям романтических чувств, и решили пожениться. Несмотря на арест, Аль-Хазлюль не утратила желания бороться за права женщин, напротив, оно усилилось. На конференции по правам женщин в Женеве, на которой она присутствовала как частное лицо, девушка обвинила саудовскую делегацию во лжи. Аль-Хазлюль не знала, что ее набиравшие много просмотров твиты с критикой заявления делегации привлекли внимание Сауда Аль-Кахтани. В марте 2018 года офицеры службы безопасности ОАЭ неожиданно арестовали девушку и доставили ее в Саудовскую Аравию. Правозащитницу посадили в тюрьму, где условия содержания были хуже, чем там, где она отбывала первый срок. Аль-Хазлюль вернулась домой уже через несколько дней, но ей запретили выезжать из страны. В мае за ней снова пришли. На этот раз ее арестовали по обвинению в сговоре с врагами государства, а именно с Катаром, и в передаче важных сведений иностранным разведкам. Девушка не владела никакой секретной информацией, но публичной критики властей было достаточно, чтобы назвать ее предательницей и увидеть в ней угрозу национальной безопасности. Арестовали и других женщин, боровшихся за права женщин, а в Иордании задержали мужа Аль-Хазлюль. Через несколько недель Аль-Хазлюль позвонила родителям и, делая вид, что у нее все в порядке, сказала, что живет в отеле. Родители сразу поняли, что дело неладно. Во время разговора она была немногословна и напряжена. Когда им, наконец, удалось встретиться с дочерью, та продолжила разыгрывать спектакль, так как за ней наблюдали представители служб безопасности. Мать активистки от испуга потеряла дар речи, когда увидела, что дочь не может удержать в руках чашку чая и с трудом проглатывает еду. Кроме того, на теле девушки были синяки. В то же время Аль-Бутайри решил, что больше не может жить с женой, и попросил развода. Некоторые утверждают, что его заставили это сделать. Такая жестокость была наказанием Аль-Хазлюль за то, что она всего лишь призывала власти соблюдать признанные всем миром права человека. Во время третьего свидания с близкими девушка призналась, что ее пытают. Надо полагать, следователи надеялись силой заставить ее отказаться от борьбы за права женщин и забыть тот ужас, который она пережила в тюрьме. Говорят, одним из мучителей был сам Сауд Аль-Кахтани. Власти королевства всегда отрицают применение силы к кому бы то ни было, но некоторые утверждают, что Аль-Кахтани грозился изнасиловать и убить активистку, а потом бросить труп в канализацию, где его никто никогда бы не нашел. Парадоксально, но факт. Это происходило в то время, когда Мухаммед разрабатывал реформы, проведение которых требовало Аль-Хазлюль. Зачем он расправлялся с активистами, если можно было пригласить их в свой меджлис и пообещать воплотить все их требования в жизнь? Ответ может возмутить слушателей. Мухаммед ибн Салман считал, что реформы должны проводиться исключительно сверху. В противном случае граждане Саудовской Аравии могут решить, что способны отстаивать права с помощью протестов и критики королевской семьи. Несмотря на весь свой либерализм, Мухаммед разделял представления родных о том, что саудитам следует решать все вопросы без участия граждан. Применяемая наследным принцем тактика жесткого обращения с активистами сыграла против него. Позже имя Люджейн Аль-Хазлюль станет символом объединения людей против режима Мухаммеда ибн Салмана. В марте, когда активистку арестовали в первый раз, внимание Мухаммеда было приковано к происходящему за границей. Принц полетел в Египет. При этом во внешней политике он упорно применял силовой подход. Так в интервью Мухаммед сказал, что Турция – одна из сторон треугольника зла наряду с Ираном и исламистскими террористическими группировками. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган пытался наладить отношения с Саудовской Аравией, но Мухаммед не оправдал его надежд. Когда Мухаммед прибыл с визитом в Соединенные Штаты, представители финансовых кругов заговорили о том, что принц через свой фонд национального благосостояния готовится тратить огромные суммы. Все началось с инвестирования 400 миллионов долларов в компанию Magic Leap, разрабатывающую шлемы дополненной реальности, но в то время она даже не успела начать продавать свои разработки. За переговоры по сделке отвечал Майкл Кляйн, бывший банкир, который когда-то был приближенным Аль-Валида ибн Талала. Однако главной причиной поездки Мухаммеда в США было вовсе не желание тратить миллиарды саудовских долларов. Мухаммед уже стал наследным принцем и потому рассчитывал встретиться с крупными американскими политиками и предпринимателями, которых хотел убедить инвестировать в его быстро меняющееся королевство. Принц твердо решил, что во время его правления Саудовская Аравия больше не будет страной, куда американские бизнесмены приходят исключительно в поисках денег. Мухаммед был уверен, что модернизируемая экономика страны, ее молодое население и инновационный подход к управлению сделают королевство объектом многомиллиардных американских инвестиций. Начиналось все прекрасно. 20 марта 2018 года в овальном кабинете Мухаммед встретился с Трампом. Встреча состоялась практически ровно через год после его первого ужина в Белом доме. Всего год назад он был лишь заместителем наследного принца, которому позволили разделить трапезу с президентом только потому, что более важный гость Ангела Меркель не смогла прилететь из-за снежной бури. Теперь же Мухаммед был почетным гостем, который явился в овальный кабинет в сопровождении членов саудовской делегации в черных биштах. Однако вскоре с принца слетели розовые очки. Во время беседы у портрета Джорджа Вашингтона президент сказал принцу, что с оптимизмом смотрит на отношения США и Саудовской Аравии. «Теперь вы не просто наследный принц», — сказал Трамп. «Мы с вами быстро стали друзьями». Но тут Мухаммед увидел на стене постер, от одного взгляда на который ему стало не по себе. Постер был похож на слайд для презентации, подготовленный школьником. Сверху черными буквами на желтом фоне было написано «Планируемые поставки в Саудовскую Аравию». Ниже была изображена карта США, где выделены регионы, которым, как выразился Трамп, поставки американских вооружений в Саудовскую Аравию принесут 12,5 миллиардов долларов. «Для вас это сущие гроши», — заметил президент. Мухаммед сидел, натянуто улыбаясь, а внутри у него все кипело от ярости. Трамп у всех на глазах развенчивал его представление о Саудовской Аравии. Он вел себя с принцем так, будто тот не более чем бездонный кошелек, из которого можно брать деньги для своих политических целей. Саудовская Аравия — очень богатая страна, и она поделится с Соединенными Штатами частью своих богатств, — заявил Трамп в речи, опубликованной на сайте Белого дома. Несоответствие цели принца намерениям его американских коллег проявлялось во всем. С точки зрения Мухаммеда, быстрая модернизация королевства, создание промышленной базы, техническая подкованность населения страны и ее открытость для западной индустрии и развлечений должны были сделать Саудовскую Аравию привлекательным объектом миллиардов американских инвестиций. Но американцы, с которыми встречался Мухаммед, смотрели на это иначе. Мухаммед – парень, у которого в кармане триллионы долларов, при этом он правит страной с численностью населения, не превышающей 2/3 численности населения Калифорнии. Так выразился один голливудский специалист по сделкам, нанятый развивать индустрию развлечений в королевстве. По его мнению, большинство компаний просто не считало оправданным вложение крупных сумм в страну, где нет прозрачной системы судопроизводства, ограничены права женщин и постоянно существует риск пиар-провала. Все, с кем встречался Мухаммед в ходе своего визита в США, по-разному представляли, как можно распорядиться огромными саудовскими инвестициями, но никто ни слова не сказал о намерении вложить в королевство собственные деньги. Киностудии рассчитывали, что Мухаммед будет спонсировать кинопроекты. Компании из Кремниевой долины надеялись использовать его деньги для раздувания пузыря WeWork и приложения WAG для выгула собак. Даже забавный журнал The New Kingdom, который начали продавать повсюду в США незадолго до приезда принца, сочли лишь рекламной акцией. Этот журнал печатался в лучших традициях дешевого почитания королевских особ, которого в Соединенных Штатах не наблюдали со времени гибели принцессы Дианы. На обложке была фотография Мухаммеда в белом саубе и шимахе в красно-белую клетку. Принц улыбался, но все равно казался очень серьезным. Авторы статьи называли его верным союзником США на Ближнем Востоке, который борется с терроризмом, управляет фантастической бизнес-империей стоимостью 4 триллиона долларов и собирается потратить 640 миллиардов долларов на строительство фантастического города будущего. Цифры автора, очевидно, взяли с потолка. Трудно сказать, сколько экземпляров журнала было продано, и поверил ли хоть один читатель тому, что в нем написано, но это не имело значения. Судя по всему, журнал напечатали для одного читателя, Мухаммеда ибн Салмана, чтобы урвать кусок саудовского пирога. The New Kingdom выпустил издатель Дэвид Пекер, руководитель компании American Media, который принадлежит The National Enquirer. Он с самого начала поддерживал Дональда Трампа и был замешан в скандале с покупкой эксклюзивного права на публикацию истории стриптизерши, претендовавшей на роль любовницы президента, с целью похоронить публикацию. Компания Пекера искала инвесторов, которые помогли бы ей расширить географию конкурса «Мистер Олимпия», продвинув его на Ближний Восток. Примечание. «Мистер Олимпия» — международные соревнования по культуризму, проводимые под эгидой Международной Федерации Бодибилдинга. После встречи с Мухаммедом в 2017 году предприниматель надеялся, что через год удастся заключить с принцем соглашение. Вторая его встреча с Мухаммедом удачно совпала по времени с публикацией льстивой статьи о планируемых реформах наследного принца, которые должны были превратить его страну в волшебное королевство. Автором статьи о новой экономике Саудовской Аравии был молодой французский банкир Кейси Грин, чье фото с Дональдом Трампом красовалось на страницах издания. Этот человек, казалось бы, не должен был попасть в окружение Мухаммеда, но в мире, где правят саудовские деньги, одно лишь рукопожатие с принцем превратило заурядного предпринимателя в известного бизнесмена. Грину в то время было около 30 лет, но выглядел он моложе. На нетронутом морщинами лице не было ни одной волосинки, зато голову украшала копна непослушных каштановых волос. Грин был похож на профессионального сына, так Роберт Каро, биограф Линдона Джонсона, называл молодых людей, добившихся в жизни успеха благодаря лести влиятельным людям, по возрасту годящимся им в отцы. Заключением сделок с саудовцами молодой банкир начал заниматься во многом благодаря Аль-Валиду ибн Талалу. Эти двое впервые встретились много лет назад, когда Грин, тогда еще совсем зеленый банкир, помог принцу заключить контракт с президентом Сенегала. Аль-Валиду понравился смышленый молодой француз, который умел слушать, был немногословен и держался скромно. Аль-Валид начал рекомендовать Грина своим бизнес-партнерам, которым был нужен консультант по заключению сделок. Клиентская база банкира росла, и вскоре все, кто хотел получить деньги Аль-Валида, уже знали, что француз — их пропуск к принцу. Грин постоянно общался со своим покровителем, несколько раз в год навещал его в Эр-Рияде, сопровождал на бизнес-мероприятиях и во время поездок в пустыню, где принц раздавал деньги бедуинам. В начале пути Мухаммеда к вершинам власти Грин занимал достаточно прочное положение. Именно его патрон Аль-Валид ибн Талал предложил Мухаммеду инвестировать нефтедоллары в крупные зарубежные предприятия и публично одобрил амбициозные планы реформирования экономики страны. Кроме того, через Аль-Валида Грин познакомился с бизнес-магнатом Леном Блаватником и голливудским агентом Ари Эммануэлем. Кстати, банкир вышел на Пекера, который в 2017 году помог ему встретиться с президентом Трампом в Белом доме, не без помощи Эммануэля. Грин с его связями в Вашингтоне, Голливуде и Саудовской Аравии был идеальным автором, посвященной Мухаммеду, редакционной статьи. Однако к моменту ее публикации произошло крайне неприятное событие. Аль-Валида задержали в отеле «Риц» и поместили под домашний арест. Мухаммед обвинил его в коррупции, лишил возможностей, открываемых огромным состоянием, а затем измученного и раздавленного унизил, заставив публично уверять, что с ним все в порядке. К тому же Аль-Валиду было запрещено покидать страну. Получалось, что после долгих лет дружеских и деловых отношений с Аль-Валидом Грин в своей статье восхвалял человека, посадившего Аль-Валида под домашний арест. Это привело саудовских наблюдателей в замешательство, но банкир уверял партнеров, что, несмотря ни на что, остается верен Аль-Валиду. В конце концов, журнал The New Kingdom сыграл против всех. Саудовским чиновникам пришлось опровергать перед американскими репортерами слухи о том, что они заплатили за издание. Американские эксперты теперь куда более охотно обсуждали не грандиозные планы наследного принца, а связи Трампа с Пекером. Грин, предпочитавший работать в тени, оказался в центре скандала, не получив ничего, кроме внимания публики. А Мухаммед продолжал колесить по Америке. Он встретился с Марком Цукербергом, Биллом Гейтсом и Тимом Куком, отужинал с Джеффом Безосом и сфотографировался с основателем компании Google Сергеем Брином. На фотографии Мухаммед одет как предприниматель из Кремниевой долины. Туфли, блейзер и рубашка с воротником на пуговицах, заправленные в темно-синие джинсы, на широкой талии ремень. Принц также встретился с Опрой Уинфри, инвестором Питером Тилем и руководителями Disney, Uber и Lockheed. Во время беседы с Джеффри Голдбергом, главным редактором журнала The Atlantic, чье интервью с Бараком Обамой когда-то убедило Мухаммеда, что бывший президент будет поддерживать скорее Иран, чем Саудовскую Аравию, Наследный принц сделал неожиданное заявление. Он сказал, что Израиль имеет право на существование. Никто из саудитов до него ничего подобного не говорил. Это был выдающийся шаг вперед для страны, где еще в 2012 году в учебниках для средней школы евреев называли обезьянами. Благодаря подобным заявлениям, а также проявлениям симпатии Мухаммеда к либеральному Голливуду и его обещаниям сделать саудовский ислам менее радикальным, у некоторых американцев сложилось ложное впечатление о наследном принце. Например, один из присутствовавших на ужине в доме Мёрдока, актер и бывший профессиональный борец Дуэйн Джонсон, написал в Фейсбуке, что встреча с принцем его порадовала. «С нетерпением жду своей первой поездки, которая должна состояться вскоре в Саудовскую Аравию. Главное не забыть мою любимую текилу, которой я хочу угостить его высочество и членов его семьи», — писал актер. Как и многие другие американцы, Джонсон не понимал, что во многом Мухаммед остается традиционалистом. Да, он может выпить, но не публично. А все его реформы, сближение с Западом, разрыв с исламским истеблишментом и предоставление женщинам права на вождение автомобиля направлены на умиротворение молодежи и предотвращение протестов. В основе всех начинаний Мухаммеда лежит вечная цель династии Аль-Сауд – удержание власти. Проницательные наблюдатели заметили, в том, что касается управления королевством и отношений с соседними странами, Мухаммед едва ли может похвастать предусмотрительностью. Так в интервью The Atlantic принц сказал, что высший руководитель Ирана хуже Гитлера. Кроме того, в Эр-Рияде ходили слухи, что Мухаммед приказал арестовать собственную мать, когда та в беседе с королем поставила под сомнение правильность его политики. Пока в США приветствовали предоставление саудовским женщинам новых прав и свобод, люди наследного принца устраивали облавы на женщин, требовавших более радикальных реформ. Хотя принц и соглашался с гражданскими активистками в том, что женщинам следует предоставить больше прав, власти вовсе не намеревались мириться с выступлениями против правительства и тем более с транслированием внутренних проблем за границу. Активисток бросали в тюрьму. Американское турне подходило к концу. Мухаммед прибыл в Хьюстон. Ему так и не удалось добиться серьезного успеха в плане привлечения в Саудовскую Аравию иностранных инвестиций. При этом он произвел фурор как инвестор, потратив 20 миллиардов долларов на закупку вооружений и финансирование проектов в области нефтехимии. Он также инвестировал в технологии и индустрию развлечений, в частности, вложил 400 миллионов долларов в агентство Endeavor, Ари Эммануэля, и около 2 миллиардов долларов в компанию Tesla. На родину наследный принц вернулся, горя желанием провести еще более решительные реформы. Более того, он начал громче уверять, что передовые западные компании намереваются вкладывать деньги в Саудовскую Аравию. Мухаммед решил продавить Джеффа Безоса. После ужина в Лос-Анджелесе принц и основатель Амазона обменялись номерами телефонов и начали переписываться в WhatsApp. Они обсуждали проект, в рамках которого Amazon должна была вложить около 2 миллиардов долларов в строительство предприятия, на котором разместились бы компьютеры, обрабатывающие данные ближневосточных клиентов компании. Безосу эта сделка позволила бы выйти на перспективный ближневосточный рынок. Мухаммед же в экономическом плане не получал практически ничего. Серверные фермы не требуют большого количества работников, а значит, не создают новых рабочих мест. Однако привлечение в страну одной из самых влиятельных компаний мира, управляемой самым богатым человеком планеты, несомненно, положительно сказалось бы на репутации Мухаммеда. В течение следующих нескольких месяцев принц писал Безосу в WhatsApp, что радуется предстоящей сделке и сожалеет о том, что Amazon так поздно решила открыть бизнес в Саудовской Аравии. Он уверял миллиардера, что очень расстроился, узнав, что компания построила предприятие не в его стране, а в соседнем Бахрейне. Мухаммед писал Безосу, что, игнорируя Саудовскую Аравию, тот вынудил его инвестировать в конкурента Амазона. Но зато теперь компания может развивать взаимовыгодные сотрудничества с королевством, о чем будет объявлено чуть позже на конференции, посвященной инвестициям, которую называют «Давосом в пустыне». «Мой друг, мне очень важно, чтобы вы приехали в королевство на форум «Инвестиционная инициатива будущего», и мы вместе объявим о нашем сотрудничестве в рамках плана «Видение 2030», — писал Мухаммед предпринимателю в WhatsApp. На самом деле, конечной целью Мухаммеда была вовсе не сделка как таковая, а такой прекрасный пиар-ход, как выступление Безоса на форуме. Вскоре после ужина принца с последним, Мусаад Аль-Айбан, сотрудник службы безопасности, в 2017 году участвовавший в организации визита Трампа в Эр-Рияд, решил приостановить работу по сделке с Амазоном, потому что компания заявила, что не позволит саудовской разведке и правоохранительным органам использовать данные с ее компьютеров. Членов королевской семьи предупредили, что говорить об этом руководству Амазона не следует. «Никогда не говорите «нет» официально. Просто тяните время, прикрываясь бюрократическими проволочками», приводит рекомендацию официальных лиц, один из принимавших участие в работе над проектом советников правительства. На родине Мухаммед продолжал проводить социальные реформы и преследовать неугодных. В июне женщинам официально разрешили водить автомобили. Шариатская гвардия, бородатые саудовские полицейские, выискивавшие и отчитывавшие женщин с непокрытыми головами, начала исчезать с улиц еще в 2016 году, когда Мухаммед приказал гвардейцам сидеть по кабинетам. Теперь они не показывались в общественных местах. После долгих лет запрета кинотеатров и концертов страну захлестнула волна новых видов развлечений. Больше всего Мухаммед гордился тем, что в королевство собирался приехать канадский цирк – Цирк де Солей. В 10 вечера одному чиновнику из правительства Канады внезапно позвонил министр развлечений Саудовской Аравии Ахмед Аль-Хатиб. У него были номера канадских официальных лиц, потому что он принимал участие в закупках вооружений, которые Канада с радостью продавала королевству. Но министр звонил по другому поводу. Он хотел поговорить о «Цирк де Солей», отменившем гастроли в Саудовской Аравии из-за проблем с графиком. «Мухаммед ибн Салман вне себя. Он любит «Цирк де Солей». Так дела не делаются. Заставьте их приехать», — сказал Аль-Хатиб канадскому коллеге. Тот попытался вежливо объяснить, что у него нет соответствующих полномочий. Если «Цирк де Солей» не хочет выступать в Эр-Рияде, значит, не будет выступать. Расстроенный Аль-Хатиб бросил трубку и начал думать о приглашении другого цирка. В итоге он нашел жалкую замену «Цирк де Солей», какой-то российский цирк, но тот не имел успеха у зрителей. Выступление акробаток в откровенных трико вызвало шквал возмущенных комментариев в Твиттере. Все писали о голых русских женщинах, и Мухаммед решил уволить Аль-Хатиба с поста министра развлечений. Вскоре канадско-саудовские отношения снова ухудшились. Тем летом Мухаммед активно продвигал свои социальные и внешнеполитические инициативы, не считаясь ни с людьми, ни с государствами, пытающимися встать у него на пути. Именно тогда помощники наследного принца предложили прорыть на границе с Катаром канал, который отрезал бы эту маленькую страну от всего Аравийского полуострова и превратил бы ее в островное государство. Затем, 3 августа, правительство Канады опубликовало в Твиттере пост, осуждавший отношение Саудовской Аравии к диссидентам. Канадцы призывали саудовские власти немедленно освободить из тюрем всех гражданских активистов. Люди Мухаммеда ответили молниеносно. Посла Канады Денниса Хорака, в то время проводившего отпуск в Торонто, предупредили, что больше не пустят его в королевство. Потом разорвали с Канадой все торговые соглашения, вывезли из страны саудовских студентов и публично обвинили канадское правительство во вмешательстве во внутренние дела Саудовской Аравии. На этом серия скандалов с участием Мухаммеда не закончилась. Все в том же августе глава Тесла Илон Маск написал в Твиттере, что собирается полностью выкупить компанию, а позже добавил, что обсуждает сделку с суверенным фондом Саудовской Аравии. Американские власти посчитали, что бизнесмен просто пытается поднять цену акций Теслы, поэтому Министерство юстиции США вызвало на ковер руководителя Саудовского фонда национального благосостояния Ясера Ар-Румаяна. Поначалу власти королевства пытались избавить Ар-Румаяна от разборок с прокурорами, прикрываясь его дипломатической неприкосновенностью. Один саудовский чиновник пытался убедить генпрокурора США Джеффри Сессионса, что Ясера нельзя допрашивать, потому что у него есть доступ к государственной тайне. На эти возражения американцы отвечали, что Ар-Румаян не дипломат, а значит, дипломатическая неприкосновенность на него не распространяется. Тогда глава суверенного фонда согласился приехать на допрос. Адвокат Ар-Румаяна попросил прокуроров называть его подзащитного «Ваше превосходительство», но те отказались. Во время допроса глава Саудовского фонда национального благосостояния сказал, что не договаривался с Маском о выкупе акций компании Tesla. Сам предприниматель опровергал обвинение в попытке поднять цену акций Теслы. В конце концов, он урегулировал конфликт с комиссией по ценным бумагам и биржам в правительстве. В сентябре на публике неожиданно появился полнородный брат короля Салмана Ахмед. Принц Ахмед мог доставить Мухаммеду много неприятностей, так как вокруг него группировались члены королевской семьи, которым не нравился новый вектор развития Саудовской Аравии. Придя к власти, Салман на время запретил брату выезжать из страны. Но в конце концов тот улетел в Лондон, где в начале осени 2018 года возле его дома собралась толпа протестующих против бомбардировок Йемена. Ахмед вступил в перепалку с протестующими. Кто-то заснял сцену на видео. Ахмед сказал протестующим, что не следует винить в происходящем всех саудитов. Королевская семья не хотела этой войны. По его словам, за бомбардировки Йемена несли ответственность только Салман и его сын Мухаммед. Этот случай был одним из немногих, когда несогласие с политикой наследного принца выражал член королевской семьи, который мог претендовать на престол. Ахмед должен был стать главой Совета Верности, отвечающего за выбор наследников короля. Параллельно саудовская разведка занималась в Канаде слежкой, которая приведет к ужасающим последствиям. С помощью импортного программного обеспечения был получен доступ к телефону Омара Абдул-Азиза, диссидента, чей аккаунт в Твиттере ранее взломали кроты Мухаммеда. Они смогли прочесть переписку Омара с журналистом Джамалем Хашоги. Так разведчики узнали, что эти двое объединяют критиков Мухаммеда и создают организованную оппозицию, с которой властям королевства еще никогда не приходилось иметь дело. Примерно в это же время гостям Мухаммеда начало казаться, что он немного не в себе. Он приглашал людей, в том числе и бывших узников отеля Риц, на свою яхту «Сирин», пришвартованную у побережья, где Мухаммед надеялся в один прекрасный день построить Неом. Он с восхищением рассказывал им об острове Тиран, по которому в будущем станут ходить гигантские роботы-динозавры. Этот стратегически важный остров, как и еще один, Санафир, год назад передал Саудовской Аравии президент Египта Абдул-Фатах ас-Сиси. Он сделал это, чтобы задобрить Мухаммеда. Своим согражданам президент сказал, что острова всегда принадлежали королевству. Впрочем, египетские судьи так не считали. Стоя на палубе своей яхты в рубашке с воротником «Апаш», Мухаммед говорил о достижениях медицины, которые позволят жителям города Неом жить дольше других. Принц уверял, что уже начал инвестировать в исследования в области продления продолжительности жизни, благодаря которым он сможет прожить несколько столетий. Эти слова напугали одного из гостей Мухаммеда. Неужели принц собирается править страной 300 лет? И это самый влиятельный человек на всем Ближнем Востоке?